Мохнатый завозился, стал толкаться, скрести покрышки когтями. «Да твою мать, что ты делаешь?» На лицо Дошкина стали падать липкие вонючие куски слаб Зайнабара. «Сейчас, сейчас! Хоть куда-то да попадем!» Тот скребся и постукивал по доскам. Откуда-то снизу засветилось. «Ну все, мы едем прямиком в ад!» Подумал Костик. Падать было больно. Они рухнули с приличной высоты на пол прямо посреди комнаты, где за столом сидел какой-то парень. Стол был огорожен стульями, на которых висели покрывала. Парень увлеченно что-то бубнил в микрофон. Грязные, вонючие борцы с нечистью ошалело уставились на молодого человека. Ночной воздух еще был теплым, и ветер, носившийся в терпко пахнущей траве что-то таинственно нашептывал. Начитывал текст парень, от раздражения растопырив пальцы. «Паша!» Донеслось из коридора. «Ты в свой день рождения записываться будешь?» В комнату заглянула симпатичная девушка с Йорком на руках. «А это еще кто?» Девушка удивленно задрала брови, собачка залаяла. «Ну, здравствуй, Паша!» Мохнатый поднялся с пола и дернул Дошкина за рукав. «С днем рождения тебя! Принимай гостей!» «А где мы?» Костик потер ушибленную задницу. «В Башкортостане!» Ответил парень, медленно вставая из-за стола.